Глава 5. Договор. Ранним утром, задолго до рассвета, на базе дружно взревели двигатели бронетранспортеров. 4 мощные машины тронулись с места и начали быстро подниматься на бархан. Вскоре космодром скрылся из виду. Взглянув на часы, Декриньян отметил, что до переговоров времени еще достаточно. Расстояние в 20 километров вездеходы преодолеют примерно за полчаса. Аланскую делегацию это вполне устраивало. Надо оглядеться, посовещаться с находящимися в окружении людьми. Жак ехал на головном бронетранспортере, показывая водителю дорогу. Наемники сидели снаружи на броне, внимательно осматривая окрестности. Никому не хотелось попасть в засаду властелинов пустыни или морсвилцев. Все-таки они находились в состоянии войны с целым городом. Маркиз издали заметил очертания города и приказал держаться подальше от ближайших строений. Путь в зону Гетер сегодня закрыт. Экспедиция вынуждена делала крюк, огибая высокую оградительную стену. Она уходила на несколько километров в пустыню, тем самым значительно удлиняя маршрут. «Господин Декриньян, что это за стена?» — подчеркнуто вежливо поинтересовался Моррисон. «Зачем она нужна?» «Трудно сказать», — пожал плечами землянин. «Никто в Морсвилле этого уже не помнит. Судя по всему, ее построили оставшиеся в живых горожане сразу после взрыва. Они пытались защитить себя от наиболее зараженного радиацией района. Сейчас стена служит барьером от диких мутантов». Вездеходы обогнули препятствие и стремительно двинулись на северо-запад. Никто из аланцев не бывал в этом страшном месте, а потому многие высунулись из люков, разглядывая желто-рыжие дюны. С благоговейным ужасом десантники смотрели на развалины некогда процветающего города. Пустыня почти полностью поглотила останки домов и кварталов, и лишь отдельные искореженные строения напоминали о том, что здесь когда-то жили люди. Между тем Сириус показался из-за горизонта. Его лучи осветили мрачную поверхность, окрасив темное небо в светло-розовые тона. Среди руин замелькали огромные уродливые тени. Пехотинцы крепче сжали оружие. «Вот и наши красавцы!» — горько усмехнулся Декриньян. Он вылез из бронетранспортера и громко крикнул. «Всем смотреть в оба! Мутанты отлично прыгают! Я не хочу, чтобы кого-нибудь стащили за ногу с брони!» «Прежде чем мы поможем, мутанты превратят человека в безжизненный кусок мяса». Предупредительный возглас француза заставил большинство аланцев забраться внутрь машин. Наемники весело и лихо защелкали затворами автоматов и карабинов. Опасность лишь будоражила кровь. Спустя полминуты раздались первые выстрелы. 2 гигантских чудовища растянулись на песке. Словно из-под земли выскочила стая мутантов. Не обращая внимания на чужаков, они начали рвать и пожирать своих мертвых собратьев. От вида кровавого пиршества штабным офицерам стало нехорошо. «Какая изощренная жестокость!» — с трудом выдавил Стэноул. «Таковы местные законы», — спокойно возразил Жак. «Выживает сильнейший. Естественный отбор, как пишут ваши ученые. И они правы». «Это относится не только к безмозглым тварям, но и к людям. Кто победит, тому и будет принадлежать планета». «Справедливое замечание», — согласился Клей. «Война между живыми существами не прекращается никогда, и как бы ни была совершенна цивилизация, от данной проблемы ей не уйти». Разговор вскоре утих, так как бронетранспортеры достигли поперечной стены. Декриньян без труда нашел нужное место и указал его водителю. Спустя 10 минут машины выстроились в ряд и замерли. Делегация аланцев не спеша начала выбираться наружу. «Теперь придется преодолевать препятствия», — усмехнулся землянин и полез на стену. Благодаря тому, что бронетранспортеры стояли вплотную к преграде, сделать это было несложно. Следом за наемником двинулись Возан, Моррисон и еще несколько офицеров. Остальные десантники остались в секторе диких мутантов. Раздражать морсвилцев большой охраной командующий не хотел. Оказавшись на вражеской территории, аланцы с интересом и удивлением рассматривали чистые, аккуратные дома, приведенные в идеальный порядок улицы. Внешний вид нейтралки резко контрастировал с зоной чистых. Не успела делегация пройти 50 метров, как им навстречу вышли трое стражей порядка. На них были шлемы с прочными забралами, длинные бронежилеты, новенькое обмундирование. В руках аланские карабины. Жак давно привык к экипировке морсвельцев, а вот на офицеров это произвело впечатление. «Ничего себе!» — вырвалось у майора Стэноула. «Я всегда представлял тосконцев дикарями, в лохмотьях, с каменными топорами и мечами в лучшем случае из бронзы. А они имеют снаряжение ничуть не хуже нашего. Неудивительно, что мы потерпели столь сокрушительное поражение». «Наконец вы начинаете соображать», — язвительно заметил наемник. «Но я могу вас обрадовать. Подобную экипировку имеют далеко не все оливийцы. Большинство из них действительно одето кое-как и вооружено мечами, копьями и арбалетами. Но поверьте, воюют морсвилцы отлично». Между тем, стражи порядка приблизились к чужакам. Один из воинов выступил чуть вперед и громко произнес: «Вы нарушили границу и вошли на территорию нейтрального сектора. Город находится сейчас в состоянии войны, и мы предлагаем вам немедленно покинуть Морсвилл. В противном случае будете атакованы и уничтожены». Аланцы удивленно переглянулись. Такой встречи они не ожидали. Захватчики думали, что представители могущественной цивилизации ждут с нетерпением. Однако прием оказался весьма холодным. Не растерялись только двое, Декриньян и Возан. Первый слишком хорошо знал местных жителей, а второй оказался готов к подобному сюрпризу. Землянин поднял руку вверх и крикнул: «Мы не просто путники. Перед вами делегация Алана. Она прибыла на переговоры с Конгрессом. Встреча состоится через 45 минут». Оливиец обернулся к товарищам и что-то тихо спросил. Те в подтверждение дружно закивали головами. Сразу было видно, что аланцев из зоны диких мутантов не ждали. Жака подобное развитие событий вполне устраивало. Они окажутся на центральной площади без лишних проблем. «Хорошо», — наконец сказал тосконец. «Мы проводим вас. Сектор довольно велик и запутан». «Спасибо, не надо», — улыбнулся землянин. «Я прекрасно знаю дорогу. Тем более, что эта магистраль ведет именно в сторону Конгресса. И тем не менее», — твердо вымолвил воин. К делегации присоединились два стража порядка. Они шли чуть позади, время от времени отгоняя любопытных горожан. А взглянуть на высокопоставленных аланцев желающих оказалось более чем достаточно. Слух о прибытии делегации мгновенно облетел восточную часть сектора. Из окон домов, толкаясь и крича, высовывались оливийцы. На улице скопились огромные толпы народа. Люди с любопытством и страхом рассматривали офицеров вражеской армии. Каждый ребенок на Тосконе знал, что их цивилизацию уничтожил Алан. И вот его солдаты находятся рядом, всего в двух шагах. Несмотря на огромное количество зевак, вокруг стояла мертвая тишина. Лишь шорох песка от шагов и свист ветра нарушали ее. «Какая радушная встреча!» — иронично проговорил француз. «Сюда сбежалось не менее трети жителей сектора. Но на их лицах не видно радости и приветливости. В глазах неприязнь и подозрительность», — заметил Моррисон. «А сколько мутантов? По-моему, население этих кварталов наполовину состоит из них». «Больше половины», — заметил Декриньян. «Ведь среди тосконцев есть гетеры, черти и вампиры. А они внешне почти не отличаются от нормальных людей. Только обладая соответствующим опытом, можно определить мутанта. Что же касается приветливости, то вы ведь для них захватчики, агрессоры. Здесь всегда настороженно относятся к чужакам». Спорить никто не стал. Кварталы высотных домов резко оборвались, и делегация вышла на огромную площадь. На ней скопилось не менее 2000 горожан. Они вели себя спокойно, но тем не менее, в целях безопасности по периметру стояла сотня стражей порядка. Хорошо обученные снайперы находились на крышах близлежащих зданий. В случае беспорядков стрелки выбивали из толпы зачинщиков драк. Об этом знали все морсвилцы. Желающих лишиться головы было мало. «Куда идти?» — спросил Возан. «Я бы с удовольствием выпил пиво в грехах и пороках, но, думаю, заведение сейчас закрыто. Направимся к кристаллищу. Скорее всего, там тосконцы предпочтут решать все дела», — сказал землянин. Делегация двинулась дальше. Перед ней тотчас появились три стража порядка. Криками и древками копий они бесцеремонно расшвыривали толпу, освобождая широкий проход для аланцев. Скорость перемещения была крайне низкой. До надетых на колья черепов парламентеры добрались примерно за 20 минут до назначенного времени. Находиться на площадке для поединков без причины никто не имел права, а виновные подлежали суровому наказанию. Но сегодня, к удивлению Жака, посреди ристалища сидели Храбров и Аята. Не обращая внимания на оливийцев, наемники невозмутимо жевали куски жареного мяса, запивая их пивом. «Хорошо устроились!» — громко крикнул де Криньян. Воины резко обернулись. «Перелезайте сюда!» — воскликнул Тина. «Переговоры состоятся на этом живописном месте. Ей надо признать, Конгрессу не откажешь в изобретательности». Повторять дважды маркизу не потребовалось. Год назад он уже посещал ристалище. По иронии судьбы, ему пришлось сражаться с Гетерой. Человек, который всю жизнь ухаживал за женщинами, оказался в весьма щекотливой ситуации. Его вызвала на поединок мутантка из клана агрессивных Гетер. «Отказаться значит унизиться». Пришлось убить несчастную женщину. Перебравшись через чистокол, наемник подошел к друзьям и бесцеремонно взял в руки кувшин. Сделав несколько глотков, он с удовлетворением вымолвил. «Отличное пиво! Я о нем мечтал всю дорогу. Где вы его раздобыли?» «Сфин принес», — ответила Аята. «Хорошо иметь везде своих людей». Тем временем землян обступили члены делегации. Они с благоговейным ужасом смотрели на отполированные ветром черепа, десятки полуистлевших скелетов на песке. Первым не выдержал полковник Моррисон. «Веселенькое место», — проговорил Клей. «У них что, здесь кладбище? Надо сказать, далеко не лучший способ погребения». «Нет», — возразил Олис. «Это место для поединков. По закону, в нейтральном секторе запрещены любые убийства. К нарушителям применяют самую мучительную и жестокую казнь. Лидеры кланов обязаны выдать властям преступников. За исключением, конечно, клана непримиримых. Но в диком варварском мире возникают часто споры и конфликты, и их надо решать. И тогда воин вызывает соперника на поединок. Можно, конечно, отказаться, опозорив себя и свою семью. Противники выходят на площадку и с помощью оружия выясняют отношения. Один объявляется победителем, второй остается лежать в луже крови. Все очень просто». «Гениально просто», — иронично рассмеялся командующий. «Если бы на Алане ввели подобные правила, можно было бы неплохо расчистить себе дорогу по карьерной лестнице». «Но ведь от мертвецов дико воняет», — произнес Моррисон. «Представляю, какой запах на площади днем». «Никаких», — вставил самурай. «Морсвилцы посыпают тела странным белым порошком, и те разлагаются, не выделяя трупных газов. Все предусмотрено. Они не так глупы. Противника нельзя недооценивать». Между тем, 20 минут истекли. Стоило Возану оторвать взгляд от часов, как на противоположной стороне ристалища появились тосконцы. Они двигались не спеша, изредка переговариваясь между собой. Заметили представители Конгресса и наемники. Быстро убрав завтрак, земляне начали поправлять одежду. В конце концов, это историческое событие, и надо выглядеть подобающе. Большую часть морсвилцев Храбров знал лично. Впереди, важно ступая, двигался Юн Флоун. Рядом с ним, и это стало неожиданностью для Русича, шел Нил Броун, владелец грехов и пороков. Русича связывали с оливийцем почти дружеские отношения. Тосконец ни разу не обмолвился, что занимает столь высокое положение в нейтральном секторе. Чуть сзади следовали еще два представителя нейтралки. Один был вампиром, второй — трехглазым. Для столь густонаселенной территории вполне нормальное явление. Оливийцы носили самую лучшую одежду, которую только можно достать в Морсвилле. Цветные рубашки и шорты, длиннополые пиджаки и брюки строгого покроя. Все это производило неизгладимое впечатление на чужаков. Своего рода демонстрация мод Тосконы двухвековой давности. На фоне аланцев, одетых в одинаковую желто-серую униформу, представители Конгресса выглядели гораздо респектабельнее. Трудно вообразить, что это представители разных цивилизаций, находящихся на диаметрально противоположных ступенях развития.